Внизу началась схватка, ожесточенная настолько, что и слов подходящих не подберешь. С обеих сторон знали, что выхода у них нет, победа или смерть, и никак иначе. Оглянувшись и оглушив ударом ноги заворочившегося было главного вахаря, Сварог выдернул у него из ножен абордажную саблю, хорошо наточенную, сверкавшую, содержавшуюся в идеальном порядке, чуть изогнутую, с широкой елманью, занимавшей почти треть клинка. Сбежал по ступенькам и ринулся в бой, без единой мысли, озабоченный только тем, чтобы каждый удар был смертоносным. Глава четвертая. Белая погибель. Тот моряк, что наставлял его в трюме, как надлежит слегка тряхнуть корабль, стоял у штурвала, сноровисто перехватывая рукоятки, глядя вперед с привычным прищуром. На обычном капитанском месте, справа у перил, помещался сейчас бангал, на нем красовался форменный кафтан главного вахаря со всеми золоченными причиндалами, что, надо полагать, имело для тарабарского принца некое символическое значение, а через плечо у него была надета перевязь с капитанской саблей. Он с нескрываемым удовлетворением смотрел на накрей, где болталось в петле тело главного вахаря. Когда Сварог посматривал туда же, в душе у него также не поднималось ровным счетом никакого протеста. Этот скот сам был во всем виноват. Остальные трупы давно уже вышвырнули за борт быстро и деловито, не глумясь над врагами и не произнося прочувствованных речей над своими. Пятна крови, правда, никто и не подумал замыть, и они во множестве темнели тут и там. Нужно признать, что организаторские способности бангала не дали сбоя и после победы. Едва в ходе яростной схватки наступил решительный перелом в пользу мятежников, тарабарский принц принялся распоряжаться так хватко, словно всю жизнь командовал кораблями. Он в два счета сколотил нечто вроде палубной команды, которой предстояло поддерживать порядок, отправил отряд из людей понадежнее обыскать все корабельные помещения, велел согнать матросов на палубу и пальцем их не трогать. Одного буяна, взявшегося было истерически орать что-то о немедленном возмездии всем поголовно, кто не принадлежал к благородным обитателям тюремного трюма, бангал прикончил так быстро, что Сварог и глазом не успел моргнуть, а другого, подхватившего было призывы к резне, пнул так, что тот долго не мог очухаться. После чего воцарились относительный порядок и некоторое спокойствие. Прохаживаясь перед сбившимися в кучу матросами, бангал произнес краткую выразительную речь, в которой почти без ругательств обещал, что всякий, взявшийся исправно сотрудничать, останется цел и невредим, после чего погнал моряков на мачты, чтобы занимались прежним делом. «Ну что, жамый шабар?» — спросил тарабарский принц с мечтательной, отрешенной улыбкой, глядя теперь на сверкающие мириадами искорок море. «Какова она на вкус, свобода?» «Великолепный у нее вкус, надо признать, жамый бангал», — ответил Сварог, искренне улыбаясь. «Я у вас в неоплатном долгу». «Какие пустяки?» — сказал Сварог. «Я ведь некоторым образом и для себя старался». На мостик проворно вбежал Цура, весь в засохшей крови, главным образом чужой, с гуфой в лапе. Ощерился. Под болоткой шуранули. «Цура, друг ты мой вековечный», — вкрадчиво сказал бангал, — «я тебя душевно умоляю, изволь изъясняться на гладком наречии, чтобы тебя понимал и мой верный сподвижник жамый шабар, от которого у меня отныне никаких секретов нет, потому что одной веревочкой повязаны. Усек?» «Ага», — — сказал Цура, жизнерадостно скалясь и почесывая в затылке грязной пятерней. «Только понатужиться придется, так сразу и не сообразишь. Отвык я что-то от гладкой болтовни. В общем, в трюме порох, вино и всякая хорошая жратва, определенно для начальства. Там пряталось двое вахарей, но мы их, уж не посетует того, а доктора и этого, как его, штурмана трогать не стали, как ты велел. Доктора приставили к пораненым, а штурмана пока что сунули в каюту, чтобы посидел и подумал над своим положением. Ага, а штурман-то плыл как благородный, со своей законной бабой. Очень даже ничего, баба молодая еще. И дочушка при ней не совсем еще в возрасте, но где надо уже круглиться. Там ребята порывались их разложить сходу, да я пока что не дал. Пихнул в ту же каюту и приставил на стражу надежных, Багулю с Рыжим. Мало ли, какие у тебя будут идеи. Бангал, может, нам их и правда попользовать? Приятные телушки, что мама, что дочка. Дочушка, чует мое сердце, еще блудни не пробовала. Я б ее и научил со всем обхождением. «Как вы полагаете, Жамый Шабар?» — осведомился Болгал с тонкой улыбкой. «Неразумно, по-моему», — сказал Сварог. «Штурман нам необходим, без него нам до Харума придется добираться на удачу. А если вы затрахаете его дамочек, он либо в уме повредится, либо, что гораздо хуже, решит качественно отомстить. Рассчитает все так, чтобы корабль дошел до берега ночной порой и оказался в каком-нибудь военном порту. Я бы на его месте так именно и поступил».